Глава 15. Винсент. Сын тирана не наследник, а кривое зеркало. Народная поговорка Тарвании. Под восточной стеной крепости Черное крыло. 946 год правления Астраэля Фуркага. Холодный ветер бил в лицо, пока я наблюдал за передвижением наших войск. С высоты командного холма восточная стена крепости Черное крыло казалось незначительным препятствием. Обманчивое впечатление. Я знал, что за ней стояли лучшие воины. Люди, готовые умереть за своего Дитта. Мой отец восседал на боевом коне в 10 шагах от меня. Лицо императора, наполовину скрытое шлемом с изображением зеленого дракона, оставалось бесстрастным. Только глаза выдавали внутреннее возбуждение. Они горели тем же огнем, что я видел у него лишь во время публичных казней. Эта мысль заставила меня вздрогнуть. «Винсент, передай генералу Карду, что пора начинать». Я коротко кивнул и повернул коня. Не было смысла спорить или советовать отложить атаку еще на день. Когда отец принимал решение, его не могли остановить ни доводы рассудка, ни природные условия, даже надвигающаяся метель. Генерал Карт, суровый ветеран с иссеченным шрамами лицом, выслушал меня спокойно. «Штурм крепости в метель», — произнес он без вопросительной интонации. «Понятно, ваше высочество». Его глаза, однако, говорили больше. Я знал Карда достаточно долго, чтобы распознать молчаливое неодобрение. Но генерал, как и я, подчинялся воле императора безоговорочно. «Используйте метель в качестве прикрытия», — сказал я, пытаясь найти преимущество в этой ситуации. «Их дозорные не заметят приближения таранов до последнего момента». Карт кивнул и отдал честь. Я задержался на мгновение, наблюдая, как армия приходит в движение. Тысячи факелов зажглись в сумерках, образуя реку огня, текущую к восточной стене Черного крыла. Мой конь беспокойно переступал с ноги на ногу. «Все будет хорошо, мальчик», — прошептал я, поглаживая его шею и не веря собственным словам. Первые удары таранов о восточные ворота разнеслись по долине эхом. Сквозь усиливающийся снегопад я различал вспышки заклинаний, взмывающие над стеной. Естественно, защитники замка не были застигнуты врасплох. Рейн предусмотрителен. Словно читая мои мысли, заметил отец. Но сегодня это ему не поможет. Армия императора наступала широким фронтом. Лучники выпускали горящие стрелы, создавая огненный дождь над стенами. Черные драконы открыли ответный огонь. Я видел, как целые шеренги наших солдат падают, сраженные волнами пламени. Но за ними шли другие и другие. Я стиснул рукоять меча до боли в пальцах. «Мне следует быть там, отец. Поддержать солдат». Император медленно повернул голову. «Нет, Винсент, твое место здесь. Наблюдай и учись». «Чему, отец? Как посылать людей на смерть, оставаясь в безопасности?» Слова вырвались прежде, чем я успел прикусить язык. Рука императора дернулась, я инстинктивно напрягся, ожидая удара. Но он лишь усмехнулся. Внезапно с поля боя донесся торжествующий крик. Восточные ворота поддались под натиском тарана. В образовавшуюся брешь хлынули имперские солдаты. «Видишь?» — император указал на прорыв. «Первая трещина в обороне Рейна». Битва длилась уже несколько часов. Метель усилилась, превращая поле боя в размытое полотно из огня, снега и теней. Я перемещался между командными пунктами, передавая приказы отца, координируя действия подразделений. Восточная часть крепости перешла под наш контроль, но далась эта победа с трудом. Тела имперских солдат устилали подходы к стене, снег под ними превратился в кроваво-красную кашу. Защитники отступили во внутренний двор, но продолжали яростное сопротивление. Возвращаясь к императорской позиции, я заметил отряд пленных, которых вели под конвоем. Среди них выделялась высокий Фарфл с темными волосами, частично скрытыми под дырявым капюшоном. Даже со связанными руками и в порванных доспехах она держалась с королевским достоинством. Руфина. Командир Рейна — его ближайший друг. Я знал ее по прошлым сражениям. Бесстрашный воин и блестящий стратег. Мы могли многое выторговать в обмен на такую пленницу. «Куда вы ее ведете?» — спросил я, преграждая путь отряду. «Император приказал доставить Фарфла лично к нему, ваше высочество». Руфина подняла голову. Ее лицо было покрыто кровью и сажей, но глаза смотрели прямо и бесстрашно. «Принц Винсент», — произнесла она с легкой насмешкой, «все еще прячешься за спиной отца?» Солдаты напряглись, ожидая моей реакции на оскорбление, но я лишь улыбнулся. «А ты все еще не научилась держать язык за зубами, Руфина. Это могло бы спасти тебе жизнь. Моя жизнь уже отдана сопротивлению». Что-то в ее словах заставило меня вздрогнуть. Непреданность, ее я ожидал. Но уверенность, с которой Руфина говорила о своей неминуемой смерти. «Я пойду с вами», — сказал я конвою и жестом приказал продолжать движение. Император ждал на небольшой площадке, расчищенной от снега. Рядом стояли два дитта в зеленых доспехах, телохранителя отца. Его лицо просветлело, когда он увидел пленницу. «Руфина», — произнес он почти нежно, — «наконец-то мы встретились». Руфину толкнули, заставив опуститься на колени. Она не сопротивлялась, но и не склонила голову. «Где Рейн?» — спросил император. Руфина молчала, глядя сквозь него, словно он был пустым местом. «Я спрашиваю, где твой господин?» «Там, где тебе его не достать, узурпатор», — наконец ответила она. Отец рассмеялся, но в этом смехе не было веселья. «Ты думаешь, что защищаешь его?» Он наклонился к ней. «Нет, Руфина. Ты лишь даешь мне повод насладиться твоими страданиями перед смертью». Я сделал шаг вперед. «Отец, она ценная пленница. Ее можно использовать для переговоров». Император посмотрел на меня с раздражением. «Переговоров?» «С мятежниками не ведут переговоры, Винсент. Их уничтожают». Он поднял руку, и я почувствовал, как воздух вокруг наполняется энергией Дитта. Зеленое свечение окутало его пальцы. «Смотри внимательно, сын мой». Заснеженная земля под Руфиной задрожала. Сперва появились мелкие трещины, затем из них начали пробиваться тонкие зеленые побеги. Они стремительно росли, обвивая ноги и руки Фарфла. Руфина не кричала, даже когда растения впивались в ее кожу, пробираясь между частями доспехов. «Отец», — начал я, но он остановил меня жестом. «Тихо. Урок только начинается». Растения превратились в толстые лианы, покрытые шипами. Они полностью опутали Руфину, сжимая все сильнее. Кровь стекала по зеленым стеблям, окрашивая снег вокруг в алый цвет. Руфина все-таки издала стон боли, но даже сейчас она смотрела на императора с непокоренной гордостью. «Твой конец уже близок», — прохрипела она сквозь стиснутые зубы. «Он идет за тобой». «Кто?» — спросил император, сжимая кулак. Лианы сдавили Руфину сильнее. «Тот, кого ты боишься». Лицо отца исказилось от ярости. «Довольно». Он резко раскинул руки, и лианы повторили его движение. Раздался ужасный звук разрываемой плоти и треск костей. Кровь Руфины брызнула во все стороны, несколько капель попали мне на лицо. Я застыл в оцепенении, не в силах отвести взгляд от того, что еще мгновение назад было Фарфлом. Император спокойно отряхнул плащ, словно смахивая пыль после рутинной работы. Его глаза, холодные как лед, обратились ко мне. «Вот что происходит с мятежниками, сын мой. Запомни этот урок». Я не мог вымолвить ни слова. Горло сжалось, а руки отказывались подчиняться. Телохранители отца стояли неподвижно, будто статуи, не смея даже взглянуть на происходящее. «Иди, приведи себя в порядок», — велел император, положив ладонь мне на плечо. Сегодня вечером состоится совет, и ты должен присутствовать. Пора тебе узнать больше о том, как управлять империей». Когда он удалился, я, наконец, смог сделать вдох. В голове крутились последние слова Руфины. «Тот, кого боится даже мой отец, Александр Корс». Я обернулся к лагерю. Трудно разглядеть на фоне снега белую чешую, но только если не знаешь, куда смотреть. Видя своего дракона, томящегося в походном вольере, я впервые задумался, кто помог Мелинафу вылупиться из яйца. В окружении императора никто не задает вопросов, потому что боится знать, куда приведут ответы. Но я чувствовал боль Мелинафа и понял, что готов рискнуть.